Стены кафе навеяли на меня мир. Я, наконец, спокойно сел за столик в самой глубине зала. К счастью, посетителей, кроме меня, было всего 2-3. Прихлебывая маленькими глотками какао, я, как обычно, закурил. Дым от папиросы поднялся голубой струйкой к розовой стене. Эта нежная гармония цветов была мне приятна. Но немного погодя, я заметил портрет Наполеона, висевший на стене слева, и мало-помалу опять почувствовал тревогу. Когда Наполеон был еще школьником, он записал в конце своей тетради по географии «Святая Елена, маленький остров». Может быть, это была, как мы говорим, случайность? Но нет сомнений, что в нем самом она вызвала страх. Глядя на портрет, я вспомнил свои произведения. Прежде всего всплыли в моей памяти афоризмы из слов Пигмея, в особенности слова «человеческая жизнь больше ад, чем сам ад». Потом судьба героя мук ада, художника Йосихиде. Потом, продолжая курить, я, чтобы избавиться от этих воспоминаний, обвел взглядом кафе. С того момента, как я нашел здесь убежище, не прошло и 5 минут. Но за этот короткий промежуток времени вид зала совершенно изменился. Особенно расстроило меня, что столы и стулья под красное дерево совсем не гармонировали с розовыми стенами. Я боялся, что опять погружусь в невидимые человеческому глазу страдания, и, бросив серебряную монетку, хотел быстро уйти из кафе. «С вас 20 центов!» Оказывается, я бросил не серебряную монету, а медную. Я шел по улице посрамленной и вдруг вспомнил свой дом в далекой сосновой роще. Не дом моих приемных родителей в пригороде, а просто дом, снятый для моей семьи, главой которой был я. 10 лет назад я жил в таком доме. А потом, в силу сложившихся обстоятельств, бездумно поселился вместе с приемными родителями. И тотчас же превратился в раба, в деспота, в бессильного эгоиста. В свой отель я вернулся уже 10. Усталый от долгого хождения, я не нашел в себе сил пойти в номер, и тут же опустился в кресло перед камином, в котором пылали толстые круглые поленья. Потом я вспомнил о задуманном романе. Героем этого романа должен быть народ во все периоды своей истории, от Суйко до Мэйдзи. А состоять роман должен был из 30 с лишним новелл, расположенных в хронологическом порядке. Суйко – полумифическая японская императрица. Период Суйко – 593-628 годы. Глядя на разлетавшиеся искры, я вдруг вспомнил медную статую перед дворцом. Имеется в виду статуя перед императорским дворцом в Токио, изображающую Кусуноки Масасиге, одного из феодалов середины XIV века, выставляемого монархической пропагандой как образец беззаветной преданности императору и пламенного патриотизма. На всаднике были шлем и латы, он твердо сидел верхом на коне, словно олицетворение духа верноподданности. А враги этого человека — ложь. Я опять перенесся из далекого прошлого в близкое настоящее. Тут, к счастью, подошел один скульптор из числа моих старших друзей. Он был в своей неизменной бархатной куртке с торчащей козлиной бородкой. Я встал с кресла и пожал его протянутую руку. Это не в моих привычках. Но это привычно для него, проводившего полжизни в Париже и Берлине. Рука у него почему-то была влажная, как кожа пресмыкающегося. «Ты здесь остановился?» «Да». «Для работы?» «Да, работаю». Он внимательно поглядел на меня. В его глазах мне почудилось такое выражение, словно он что-то высматривает. «Не зайдешь ли поболтать ко мне в номер?» — заговорил я развязно. Вести себя развязно, несмотря на робость, — одна из моих дурных привычек. Тогда он, улыбаясь, спросил, «А где он, твой номер?» Как добрые друзья, плечо к плечу, мы прошли ко мне в номер мимо тихо беседовавших иностранцев. Войдя в комнату, он сел спиной к зеркалу, потом заговорил о разных вещах. О разных? Главным образом, о женщинах. Конечно, я был одним из тех, кто за совершенные преступления попал в ад, поэтому фривольные разговоры все более наводили на меня тоску. На минуту я стал пуританином и принялся высмеивать женщин. Посмотри,